Глава 6. Записки судебного врача. Итак, в доме полно полиции. Директор Хеллемер Янсен провел в Ломе несколько часов. Вызвал сюда руководителя копенгагенского филиала своей фирмы и поручил ему все заботы, связанные с подготовкой похорон, которые состоятся в Стокгольме. Сразу после обеда единственный теперь владелец фирмы Эрик Янсен и сын помчался на своей гоночной машине обратно в столицу. Перед этим он успел поговорить по телефону с Лондоном, Парижем, Гамбургом и Женевой. Уж такова судьба крупных дельцов. Даже над матерью поплакать некогда. Этот репортер из Квельспостен тоже наделал шуму. Видно, полицейские из Лунда здорово соскучились без дела. Уж очень рьяно они обшаривали место преступления и окрестности. Я хорошо помню, как наш молодой офицер категорически утверждал, что убийца должен был иметь крылья, чтобы попасть на балкон третьего этажа. А оказалось, что крылья ни к чему. Хватило дыры в ограде, точнее, в металлической сетке, которая окружает весь наш парк. Не могу забыть удивленного и немного глупого выражения лица нашего следователя, когда Свен Бреман в ответ на вопрос, как он попал в пансионат, спокойно ответил: «Просто пролез через дырку в ограде». Наш дорогой Магнус Торг просто опешил. Первой среагировала хозяйка. «Вы проделали дыру в моей ограде?» «Вовсе нет. Кто-то это сделал до меня. И очень неплохо», — спокойно объяснял репортер. «Моя скромная заслуга в том, что я нашел этот замаскированный вход и воспользовался им, чтобы выпить кофе в столь приятной компании». «Где эта дыра?» — спросил Магнус Торг. «Там, за большим каштаном», — репортер махнул рукой. «Проводите нас, пожалуйста». «Даже кофе не дадут выпить». Свен Бреман изобразил неудовольствие. «Не очень-то гостеприимная лунская полиция. Ну да чего не сделаешь для нашей дорогой власти». «Пошли!» Он встал с кресла, пересек салон, потом столовую и спустился с террасы в парк. Обогнул клумбу с пестрыми цветами и направился по газону в сторону большого разлапистого каштана, росшего у самой ограды. С обеих сторон к сетке примыкали густые кусты. Свен раздвинул ветки и указал пальцем. Действительно, в этом месте сетка была разрезана снизу и почти до самого верху. Стоило оттянуть ее, чтобы открылась широкая щель, сквозь которую взрослый человек мог свободно пролезть в парк или из парка. Магнус Торг осмотрел сетку. Разрезана острыми ножницами. Дня два назад, не больше. Место разреза еще не успело потемнеть. «Я рад, что смог оказать нашей всеведущей полиции эту маленькую услугу», — съехидничал репортер. «Надеюсь, мне это зачтется». «Да ну вас к черту!» — шутка редактора, видно, здорово задела Магнуса Торга. «Ведь я приказал своим людям осмотреть все самым тщательным образом. Вот я им покажу». Он побежал к пансионату, чтобы крепко поговорить со своими помощниками, и вскоре привел их к злополучной дыре. Они стали оправдываться. «Мы обошли весь парк. Тут кусты и дерево мешали подойти. Сетка держалась крепко и была хорошо натянута. Откуда мы знали, что этот гад ее перерезал?» «Я должен добавить», — Свен Бреман решил выручить полицейских, «что когда я пытался проникнуть в парк, то чуть не проглядел эту дыру. Так хорошо она была замаскирована. В двух местах была даже связана проволокой. Я бросил ее куда-то в траву. Проход было очень трудно обнаружить». «Если уж вы его обнаружили, то они тем более должны были это сделать», — злился офицер. «Сам не доглядишь, так вот что получается. Мы ломаем голову, как убийца мог попасть в пансионат, а тут такая дыра, что чуть не на машине можно въехать». «Есть проволока», — один из полицейских поднял ее с земли. «Проход маскировали недавно. Такая проволока ржавеет за несколько дней, а это совсем чистая». «Лучшее доказательство тому, что это убийца госпожи Янсен прокладывал здесь дорогу», — заметил редактор Бреман. «Я пролез сквозь дыру наружу. Все пространство до самого Страндвеген заросло кустами. Можно было совершенно незаметно подойти от шоссе к сетке и спокойно действовать ножницами. Я наклонился и попробовал обнаружить какие-нибудь следы. Напрасно. Дождь все смыл». Когда мы вернулись в салон, репортер допил свой кофе и, обращаясь к Магнусу Торгу, сказал: «Услуга за услугу. Я показал вам дорогу, по которой прошел убийца. Готов умолчать о том, что потребовалось появление журналиста, чтобы ее обнаружить. А то наша бравая полиция боится лезть в кусты, чтобы не запачкать мундиры. За это вы должны честно сказать мне, как далеко продвинулось следствие. Той толпе, что была здесь до меня, вы нарассказали всяких баек. А я хотел бы поговорить серьезно. Магнус Торг давно был знаком с редактором Свеном Бреманом. Знал, что он один из лучших шведских репортеров. У него острое перо, может безжалостно высмеять тех, кто ему не угодит. В то же время на него можно положиться. Он никогда не откроет тайны, если это может повредить полиции. Офицер предпочел иметь в лице редактора союзника, а не врага. Поэтому решил открыть ему всю правду, включая гипотезу, выдвинутую Хельмером Янсеном. Конечно, наш разговор совершенно конфиденциален. Эти сведения не для печати. Знаю, очень жаль. Концепция господина Янсена весьма интересна, хоть не очень правдоподобна. И все же нельзя исключить и такой возможности. Госпожа Янсен могла встретить на улице в Мальме или Копенгагене какого-то немца, бывшего своего мучителя в Освенциме. Она узнала его, а он понял, что разоблачен, выследил ее и постарался ликвидировать. «Не могу согласиться с такой версией», — сказал я. «Случись так, этому немцу достаточно было сесть в первое попавшееся такси, чтобы исчезнуть бесследно. Он мог бы вообще покинуть Швецию. К тому же трудно поверить, чтобы военный преступник до сих пор мог спокойно жить здесь. Ведь прошло уже 20 лет. Он должен был встретить немало людей, которые могли бы его разоблачить. Много наших соседей-датчан побывало в гитлеровских концлагерях. Тысячи иностранцев ежегодно посещают Швецию. Среди них наверняка были люди, которые могли бы его узнать. Я могу согласиться, что госпожа Янсен встретила кого-то, кто напомнил ей одного из лагерных эсэсовцев. Поэтому она и была так взволнована. Но погибла она от руки совсем другого человека, который позарился на ее драгоценности. Ведь сын говорил, что в последнее время она была переутомлена и очень нервничала. Она увидела мнимую опасность и не заметила настоящей. Но, господин доктор, у вас нет ни одного доказательства. Есть. И не одно. Прежде всего, исчезнувшие драгоценности. Затем тщательная подготовка перед преступлением. Этот человек должен был внимательно изучить окрестности, привычки своей будущей жертвы и распорядок дня в пансионате. Все это продолжалось не меньше 2 дней, в которые убийца кружил около пансионата. Госпожа Янсен не могла не заметить, что ее выслеживает человек, которого она подозревает. А значит, подозрения перешли бы в уверенность. Тут уж она не стала бы медлить и сообщила бы в полицию. Но ведь она этого не сделала. Значит, выслеживал ее не тот человек, о котором вы говорите. Драгоценности — это понятный мотив. Ваша же теория, хоть и более привлекательна, но не выдерживает критики. «Не могу поверить в столь поразительное стечение обстоятельств», — упорствовал офицер полиции. «Я думаю», — заметил журналист, — «что ключ к разгадке кроется в пока неизвестных нам фактах. А именно, что делала госпожа Янсен с момента прибытия в Ломму? Мы знаем, что она дважды ездила в Копенгаген по делам фирмы. Иногда по утрам в одиночестве прогуливалась вдоль пляжа. Но чаще всего уходила из дому после обеда. И возвращалась только к ужину, а то и позже. Очевидно, она поддерживала какие-то контакты с неизвестными нам людьми. Может, один из них стал ее убийцей? «Пожалуй, — согласился я, — вы правы. В жизни этой женщины есть какая-то тайна. Даже в день смерти, когда мы утром стали уговаривать ее пойти с нами на пляж, она отказалась, сославшись на какое-то свидание. А за обедом сказала горничной, что может вернуться после ужина. Человек не иголка. Завтра во всей прессе будут подробные описания убийства со множеством снимков, включая фотографии госпожи Янсен. Думаю, это даст результаты. Возможно, объявятся очевидцы, которые смогут что-нибудь сообщить», — сказал Свен Бреман. «На вашем месте, уважаемый офицер, я бы не стал, сложа руки, ждать этих очевидцев. А разослал бы своих людей с фотографиями госпожи Янсен в Мальме, Лунд и другие местечки. Стал бы показывать эти снимки шоферам автобусов, таксистам, кельнерам в кафе и ресторанах, словом, всем, кто по роду своей службы сталкивается со множеством людей. Может, кто-нибудь припомнит Марию Янсен и сможет что-нибудь рассказать о ней и ее знакомствах. Не могу представить себе, чтобы она всегда была одна». Магнус Торг слегка улыбнулся. «Мы этим занимаемся со вчерашнего дня. Пока безрезультатно. Конечно, пресса наделает шуму вокруг этого дела, но я не очень-то надеюсь на последствия». «Есть еще одна загадка», — добавил журналист. «Каким образом убийца умудрился попасть в пансионат и выйти из него никем не замеченный? Правда, я тоже сумел преодолеть ограду, но стоило мне появиться на террасе, как господин Торг сразу заметил это. Хотя, честно признаюсь, я хотел сыграть шутку и незаметно пробраться на второй этаж». «Сейчас после убийства, — объяснил я, — все значительно более внимательные, чем были раньше. Правда, мы слышали, что Лилиан либо сидит в холле, либо запирает дверь на ключ. Но это скорее теория. На практике, я думаю, не только входная дверь, но и калитка часто оставались открыты. Да тут нечему и удивляться. Никто ничего не боялся. Краж здесь почти не бывает». «Вы ошибаетесь, — запротестовала госпожа Бранц. — Доступ в пансионат не был таким легким, как вы изображаете. Это вовсе не теория, что входная дверь была либо заперта, либо под присмотром. Я очень за этим слежу. Дело даже не в ворах, хоть мои гости обычно люди состоятельные, у которых есть что красть. Например, чековую книжку. Прежде всего, я хочу обеспечить жильцам пансионата полный покой и тишину. Если бы калитка не была на запоре, тут вечно крутились бы всякие любопытные, сующие нос в любую щель. Я убедилась в этом сразу после того, как открыла пансионат и еще не успела поставить запоров. Каждый день приходили какие-то люди. Одни считали, что тут кафе, другие придумывали что-то еще. Швед обычно не интересуется своими соседями, но если уж выберется на прогулку или в отпуск, то непременно хочет повсюду заглянуть и все разузнать. Повесить же на ворота табличку «Посторонним вход воспрещен» было бы антирекламой. Поэтому я просто запираю двери. Однако я прекрасно помню, что когда впервые вошел в этот дом, в холле никого не было. Мне пришлось громко крикнуть, чтобы вызвать кого-нибудь. Я мог спокойно подняться на третий этаж. А это же самое сделал убийца. «Прошу прощения, доктор», — возмутилась Астрид Бранц. «Вы забыли добавить, что вошли вместе с посыльным из магазина, который всегда доставляет мне продукты. У него есть ключ от калитки, поэтому вас никто и не встретил. Кроме того, вы оба пошли не через главный вход, а через черный, в полуподвал, откуда посыльный направился в кухню, а вы — в холл. Неважно, каким образом я попал сюда. Факт тот, что я оказался в холле, и никто меня не заметил. Кто знает, не воспользовался ли убийца тем же путем? Наверняка мы знаем только одно. Убийца явился снаружи, а не прятался среди гостей пансионата. У всех нас есть алиби». «Уважаемый господин Торг, я думаю, в этом уже убедился». «Да», — согласился Магнус Торг. «Никого из жильцов пансионата, ни хозяйку, ни гостей, ни прислугу, я не могу подозревать в убийстве. И не потому, что нельзя придумать подходящего мотива преступления, просто у всех есть твердое алиби. Правда, доктор Нилерут считает, что я слишком молод для такого запутанного дела. Но этот вопрос я проверил очень тщательно». Признаться, я немного смутился. Видно, мои замечания в начале дневника задели молодого следователя. Я совсем забыл, что пишу под копирку, и один экземпляр передаю ему. Я был не совсем тактичен. Следовало бы изъять первую страничку. Да теперь уже ничего не поделаешь. То, что убийца пришел снаружи, нам известно. Мы даже знаем дорогу, которой он воспользовался, чтобы попасть в парк, — сказал Свен Бремен. Интересно другое. Когда и как он попал на третий этаж? Он мог это сделать только до 4 часов. Я спустился вниз на бридж без 5:45. Вскоре появилась госпожа Бранц, а потом и мои партнеры. Исключено, чтобы этот человек мог проскользнуть наверх во время нашей игры. Кто-нибудь из нас непременно бы его заметил. Может, вы так увлеклись игрой, что ничего не видели вокруг? Нет, мы играли очень спокойно. К тому же деревянная лестница немного скрипит. Даже если очень стараться, невозможно подняться наверх совершенно беззвучно. А ведь убийца Марии Янсен не только поднялся, но и спустился. Он мог спуститься по трубе. Она выглядит вполне солидно. Может выдержать человека. Или просто спрыгнул с балкона 3-го этажа на балкон 2-го, а спуститься оттуда совсем пустяк. Это еще один аргумент, подтверждающий мой тезис, что не следует искать убийцу среди военных преступников. Ведь бывшему эсэсовцу Сейчас бы было под 50. В этом возрасте люди уже не лазают по трубам и не прыгают с балкона на балкон. «Вы правы», — признал репортер. «Как ни погляди на это дело, ничего не известно». «Я тоже ничего не могу понять», — честно признался я. «И я тоже», — подхватил Магнус Торг. «Но непременно разберусь. Я в этом абсолютно уверен, как в том, что за ночью приходит день». Он твердо верил в свою счастливую звезду.